Глава 7. В пятницу, когда ездить по делам уже было не нужно, Вера решила навести порядок в доме и на участке, потому что собиралась в субботу позвать на шашлыки Свету с семьей. Было начало 8, вставать не хотелось. Вера нежилась в кровати, лениво размышляя о том, как удивилась бы мама, если бы узнала, что от отцовских родственников, с которыми она прервала всяческое общение, ее дочери достался такой замечательный дом и сад. Интересно все же, что произошло между ними и матерью? Вере всегда хотелось больше знать об отце и его семье, но мать никогда ни о чем не рассказывала, не делилась воспоминаниями, не показывала семейных архивов. В том, что отец вообще существовал на свете и был женат на маме, Веру убеждали только свадебные фотографии, глубоко запрятанные в дальний ящик стола. Что за люди были дед с бабкой? Как и почему отец умер таким молодым? Мать упорно обходила эту тему молчанием. Была она женщиной замкнутой, необщительной, даже мрачной. Со свадебных фотографий и снимков ранней юности на Веру смотрела хохочущая, жизнерадостная девушка с густой челкой и длинными роскошными волосами. Но такой, легкой, радостной, беззаботной, Вера свою мать не знала. Всю жизнь Зоя Васильевна Андреева проработала на швейной фабрике. Пришла после училища и получила койко-место в общежитии. Уходила на пенсию мастером, но и тогда продолжала шить и кроить на заказ, потому что запас карман не тянет, и лишняя копейка в доме не помешает. Сколько Вера себя помнила, они жили в общежитии швейников на улице Крымской, в той самой комнате, которую с огромным трудом удалось приватизировать, а затем и продать, чтобы в конечном счете потерять из-за глупой доверчивости. А ведь мать так гордилась, что ей, детдомовской девчонке, которой никто не помогал, удалось оставить дочке вполне приличное жилье. Зоя Васильевна не хотела, чтобы Вера повторила ее судьбу, и всю жизнь подрубала подолы, пришивала пуговицы и строчила карманы. Мать мечтала, что девочка получит высшее образование и станет трудиться в тихом, красивом месте, а не в душном цеху. Вера никогда не отличалась блестящими успехами в учебе, однако на то, чтобы без взяток и блата с первого раза поступить на библиотечный факультет, знаний хватило. Учеба в институте доставляла удовольствие и давалась куда легче, чем в школе, потому что там не было математики, химии и физики. Она на радость маме сдавала сессии без хвостов и в итоге получила диплом без троек. Ей предложили остаться работать в институтской библиотеке, где она проходила практику и подрабатывала летом. И Вера согласилась. Так и проработала больше 5 лет после окончания учебы и была, по сути, всем довольна. По крайней мере, о смене места работы всерьез не задумывалась. «Кстати, о месте работы. Ездить отсюда в город будет сложновато». Вера работала по графику неделю через неделю с 8 до 8. Добираться придется по 2 часа, пешком, автобусом до города, потом от автовокзала до института, а обратный путь. Интересно, до какого часа ходят рейсовые автобусы или может взять в кредит машину? «Ладно, как говорила Скарлетт из «Унесенных ветром», подумаем об этом завтра. В конце концов, у нее отпуск». Вера спрыгнула с кровати, босиком побежала на кухню. Теплый деревянный пол словно целовал пятки. Так приятно было ступать по нему. Вера мельком глянула в окно, посмотрела на дом Ирины Матвеевны и подумала, вот кого можно расспросить об отце и деде с бабкой. Соседка должна была хорошо их знать. Надо как-нибудь опять напроситься на чаек. К себе приглашать, похоже, бесполезно. Ирина Матвеевна неизменно отказывалась переступать порог дома, выдумывая всевозможные неуклюжие предлоги. Поставив чайник на плиту, Вера набрала Светкин номер. Та ответила сразу, будто не выпускала телефон из рук. «Привет, пропащая!» — радостно заорала она. «Привет!» — захохотала в ответ Вера и поняла, что страшно соскучилась. «Что, совсем забыла нас, городских, в своей деревне?» Замоталась, прости, но я исправлюсь. Хочу позвать в гости. Шашлыки замутим, баньку затопим. У меня знаешь, какая баня? И сад. Ксюшке будет где побегать. Приедете? А с бумажками как? Да нормально все с ними, отмахнулась Вера. Приедете или нет? В субботу. Конечно, раз приглашаешь. Витек не будет против? Не будет. Я тебе не говорила, он после командировки загудел, не просыхал с субботы до среды. Ему отгулы дали, ну и сама понимаешь. В голосе Светы прозвучала едва заметная горечь. «Сейчас-то остановился?» — озабоченно спросила Вера. «Ясное дело. В четверг же на работу пошел, теперь не пьет, ходит как пришибленный, угождает, а ну его. Когда приезжать?» «Да прям с утра. Витек поможет баню топить». «Что привезти?» — деловито осведомилась Света. «Да ничего не надо», — попыталась отказаться Вера. «Как это не надо? Не с пустыми же руками ехать на новоселье. И ты вроде только дом получила, а не миллион баксов. Мы тоже поучаствуем. Давай привезем выпивку». «Так Витек же не пьет». «Мы с тобой зато пьем», — отрезала Светка. «Я возьму пару бутылочек красного вина, сок куплю, колбасу, сыр. Мангал привезем, он у нас всегда в багажнике болтается. А с тебя мясо на шашлыки и овощи. Договорились?» «Договорились», — согласилась Вера. Она подробно объяснила подруге, как ехать в Корчи. Света пообещала приехать к 11, на то мы распрощались. Настроение от разговора с подругой стало еще лучше. Вера позавтракала и решила подняться на чердак. Она туда пока не заглядывала. Еще надо было в ковши сходить, купить все к столу. И занавески присмотреть, а то окна голые, дел полно. Но начать Вера решила с чердака. Лестница туда вела из сеней. Вера полезла наверх по скрипучим ступенькам, толкнула дверцу и попала в просторное пустое помещение. Два небольших оконца освещали его слабо, но вполне достаточно, чтобы Вера сумела разглядеть сундук у дальней стены. К нему и направилась, осторожно ступая по полу. Сундук оказался незапертым. Вера откинула тяжелую крышку и ахнула от восторга. Внутри оказались занавески, темные, тюлевые, а на дне половики и дорожки. Вера перетащила это богатство вниз. Здесь были комплекты на все окна. Дорожки она постелила в спальне и в зале, а два полосатых коврика в прихожей и в сенях. Как ни странно, занавески не требовалось стирать, они были в отличном состоянии, выстираны и выглажены. Вера решила просто освежить их, развесив во дворе, а вечером повесить на окна. Этот дом словно ждал ее. Она давно заметила, что он был не совсем обычным. Взять хотя бы чистоту. За все время, что Вера тут жила, она ни разу не протерла пыль, даже в день приезда. Ее попросту не было, вообще. Не скапливалась в углах, на столах и полках, не висела в воздухе, не укутывалась серым покрывалом подоконники. Необходимость мыть полы тоже отсутствовала. Однажды вечером Вера налила себе сладкого чаю с молоком и пошла в залу смотреть телевизор. По пути не вписалась в косяк и расплескала содержимое чашки. Решила, что вытрет лужу позже. По телевизору начиналась очередная передача — вечернее ток-шоу. Следя за словесными баталиями на экране, Вера совершенно забыла о липком пятне на полу, а когда передача закончилась, собралась взять тряпку и вытереть его. Но вытирать оказалось нечего. Пятно исчезло. Вера внимательно осмотрела пол, но от сладкой лужицы не осталось и следа. «Куда она могла деться?» — растерянно соображала Вера. «Возможно, дом расположен в каком-то особом хорошем месте. В мире ведь много непонятного. Она читала, что святая вода не цветет, а на старинные иконы не ложится пыль. Может, и тут нечто подобное? Положительная энергетика и все такое». Разобравшись занавесками и ковриками, Вера вышла во двор. Обходя заросший сад, порадовалась, что в этом году сможет поесть свои собственные яблоки, малину и вишню. Внезапно она остановилась, как вкопанная. Возле одной из трех яблонь в день своего приезда Вера заметила дыру в заборе, которая выглядела словно рот с выбитыми зубами. Теперь ее не было. Доски ровным строем окаймляли участок. «Наверное, это было возле другой яблони», — неуверенно произнесла Вера. И хотя точно знала, что видела дыру именно здесь, для собственного успокоения обошла весь сад и тщательно осмотрела забор. Никаких дыр в нем не было. Отремонтировать ограду никто не мог, кому это нужно. Тогда что произошло? Получается, забор починился сам собой, как в сказке. Вера озадаченно потерла переносицу. Забор отремонтировался, пятно от чая пропало, пыли нет, занавески словно вчера выстирали и выгладили. На нее повеяло холодком, как из раскрытого холодильника. Вера попыталась заглушить в себе зарождающееся беспокойство. Она не будет об этом думать, не станет портить свое хорошее настроение из-за какого-то забора. Тем более он починился, а не сломался. А может, сломанные доски вовсе ей померещились? Вера развернулась и пошла в дом, переоделась в голубое платье в крупный белый горох, положила в сумку кошелек, телефон, ключи, составила подробный список покупок. Она всегда так делала, чтобы ничего не забыть. Привычка, надежно привитая мамой с самого детства. Надоело, конечно, ногами мерить километры, но ничего не поделаешь, по крайней мере, для фигуры полезно, и на том спасибо.